Это был один из самых сильных приемов Юпитера, шах и мат. Копья имели различные скрытые эффекты, которые дополняли друг друга. Шар пламени был рассеян и разрушен изнутри, из него вырвались свет, ветер, огонь и лед. Бенимару был весь в порезах и ранах. На лице Юпитера появилась ухмылка, но затем она превратилась в хмурый взгляд. Раны на теле Бенимару начали заживать. Понимая, что ему придется работать без остановки, пока его не убьют, иначе враг будет продолжать исцеляться, Юпитер начал очередную серию магических заклинаний. Пока Бенимару был далеко, у него было преимущество. Юпитер создал над собой гигантское многоэлементное заклинание и запустил его в Бенимару. Но вместо того, чтобы уклониться, Бенимару бросился вперед. Вытащив второй меч, он разрубил заклинание, пущенное в него. Однако вместо того, чтобы взорваться и уничтожить улицу, заклинание было поглощено мечом. Меч, который он держал в левой руке, был сделан из демеритиума, металлу, поглощающий магию. После некоторых испытаний было обнаружено, что у этого металла есть предел того, сколько магглиментов он может потреблять, и что после достижения этого предела он становится нестабильным и взрывается, если ничего не предпринять. Однако было найдено решение. Бенимару начал продвигаться к Юпитеру в танце, создавая из своего меча огненного дракона, который рос с каждым взмахом меча и с каждой жизнью, которую он забирал по пути. Бенимару продолжал приближаться к Юпитеру все ближе и ближе, рассекая каждое заклинание, пущенное в его сторону. К этому времени меч в его левой руке начал вибрировать, указывая на то, что он становится нестабильным. Как только Бенимару оказался на расстоянии удара от Юпитера, он разместил меч Демеритиум параллельно своему мечу из магической стали. Освобождение. Все магические элементы, хранившиеся в Демеритиевом мече, были выпущены на пламенного дракона. Они не только усилили мощь атаки, но и реализовали сохраненные элементы. Получился многоэлементный пламенный дракон. Юпитер увеличил свою скорость с помощью заклинания ветра и отступал назад, в то время как его армия прыгала вперед, чтобы защитить его. Но сколько бы людей ни прыгало, чтобы атаковать Киджина, все они были срублены одним взмахом. Танец пламенного дракона. Видя, что поражение неизбежно, он начал произносить заклинание пространственной магии, чтобы отступить. Он был опечален гибелью своей армии, но если ему удастся уйти отсюда живым, он сможет вернуться с Гранбиллом, чтобы отомстить за них. Но в тот момент, когда вокруг него начала образовываться пространственная рябь, он почувствовал боль в животе, а затем магглименты его заклинания исчезли. Посмотрев вниз, он увидел, что меч вонзился в его тело, а когда поднял голову, то увидел перед собой Киджина. В следующее мгновение огненный дракон убил не только Юпитера, но и всю армию, стоявшую за ним. Сатурн посмотрела на гигантскую фигуру перед собой. Она только что направила копье вперед с активным уникальным навыком тепловой кондуит. Однако то, что должно было стать сокрушительным ударом, способным пронзить все насквозь, было остановлено. В результате столкновения возник порыв теплого ветра. Тепловой кондуит позволяет Сатурн контролировать температуру объектов, и это сделало ее невосприимчивой к тепловым повреждениям. Поместили ли ее в горящий ад или в замерзшую землю, она ничуть не пострадала бы. Этот эффект активировался при контакте. Она также была способна защищать предметы, к которым прикасалась, от повреждения из-за изменения температуры. Ее копье, казалось, было в обычном состоянии, но при этом оно нагревалось до очень высоких температур. На самом деле, щит, который держал стоящий перед ней высокий Йоргельд, начал деформироваться от жара. Ее людей истребляли статуи и картины, и она не могла терять времени, сражаясь с ним. Она выпустила пару маленьких ножей, которые прилипли к щиту, который держал Гельд, и бросилась сражаться с несколькими статуями. Ей удалось перерубить одну из ног статуи паука, прежде чем она почувствовала себя так, словно ее сбил грузовик. Гельд только что использовал слегка деформированный щит, чтобы ударить ее со всей силы. Ножи, прилипшие к щиту, были сброшены на землю, а на его руке виднелись следы ожога. Сатурн встала и приготовила свое копье. «Слушай, я бы с удовольствием с тобой сразилась, но сейчас мне нужно спасать своих друзей. Так что, если ты не против, почему бы тебе не уйти ненадолго?» Гельд, используя свой навык гурмана, создал змееподобных существ, от которых все, к чему прикасались, гнило, и запустил их в Сатурн. Однако, чувствуя опасность, она изо всех сил старалась увернуться от них. Она не была уверена, что они будут делать, но казалось, что они следят за каждым ее движением. Взглянув на гигантского паука, который теперь с трудом ходил, она прыгнула и использовала его как щит. Паук начал распадаться на части и был поглощен умением, давая ее союзникам столь необходимую передышку. «Все, отступайте, я останусь сзади». Она правильно рассудила, что у них нет шансов на победу. Ее лучшим преимуществом была скорость, поэтому она без проблем уклонялась от ударов более медленного гильда. Она пыталась выиграть время, чтобы ее армия отступила, а она оставалась позади, чтобы отвлечь внимание. В руке у нее было особое оружие, которое она разработала с помощью своего мастерства. Чрезвычайно опасное оружие, которое она использовала только в чрезвычайных ситуациях. Она боялась этого оружия, поскольку оно чуть не лишило ее жизни, когда она впервые попыталась его создать. Она бросила предмет в сторону, где было наибольшее скопление монстров с краской, и тут раздался взрыв. Вум! То, что она только что бросила, создало тепловой взрыв, который уничтожил большую часть монстров и статуй в этом районе, открыв окно для ее армии, чтобы отступить. Они рискнули, оставив в плохом состоянии только Сатурн, гильды и несколько статуй. Остаться позади, чтобы дать вашей армии сбежать, я не стану отрицать. Я это уважаю, сказал ей Гильд. Однако он упустил тот факт, что бежать было бесполезно. Направление, в котором отступила ее армия, приведет их в засаду, где их окружат и перебьют, не оставив ни одного выжившего. «Ну, здоровяк, похоже, теперь нас только двое», сказала Сатурн со слабой улыбкой, прежде чем прыгнуть к гильду. Однако она быстро поняла, что не сможет попасть в него. Все его тело было покрыто аурой гниения, поэтому как только ее копье попадет в него, оно начнет разрушиться. Она прыгала вправо и влево, уворачиваясь от гнилостных змей, и в голове у нее была только одна мысль. «Это оно, не так ли?» Она знала, что Гринбелл сможет вернуть ее к жизни, если прибудет сюда в ближайшее время. Но, увидев воочию, насколько силен Темпест, и услышав крики вдалеке, она поняла, что они поступили глупо. Тогда это звучало нелепо, думать о нации, наполненной именными монстрами, но теперь она видела доказательства этого своими глазами. «Хей, здоровяк, как тебя зовут?» – спросила она, постоянно уворачиваясь от гнилостных змей и атак Гильда. «Имя, которое дал мне мой господин, Гильд», – ответил Гильд, резанув своим клинком. «Приятно познакомиться с тобой, Гильд. Они называют меня Сатурн, но мое настоящее имя – Зеус. Скажи мне, смогут ли мои люди спастись?» Гильд посмотрел на ее безнадежное лицо, и из-за небольшой доли уважения, которое он испытывал к ней, он ответил ей: «Нет». Она вздохнула и прыгнула, чтобы оказаться перед Гильдом, позволяя себе удары гниющих змей, чтобы подобраться как можно ближе к своему противнику. «Ну, Гильд, приятно было познакомиться. Если бы я знала, что все так обернется, я бы не напала. Но уже слишком поздно плакать над пролитым молоком. Единственное, о чем я жалею, это то, что привела своих людей на смерть. Прощай, Гильд». Ее глаза потеряли всякую надежду. Она подпрыгнула и крепко обняла Гильда, не позволяя ему отступить ни на шаг, пока она активировала все оставшиеся у нее гранаты. И в следующее мгновение раздался сильный взрыв. Гильд остался стоять на разрушенной части города. Его доспехи были разрушены взрывом, но он все еще стоял на ногах. Он пожелал стать защитником орков, и его желание было исполнено с помощью уникального умения «Хранитель». Благодаря его защитным способностям он смог выдержать атаку. Он остался один в разрушенном районе. Немногие смогли бы пережить этот взрыв, Гильд был одним из них. «Прощай, Зеус». Глава 52. Венера и Луна. Набасты. Отряд теней находился на позиции и был готов к атаке. Из тени они смотрели на врагов, и те вот-вот должны были попасть в их ловушку. Все они одновременно создали нити, которые мгновенно убили бы большую часть армии в этом секторе, приказал Сауэй. Мгновенно были использованы сотни нитей, и все они двинулись, чтобы нарезать армию. Однако Венера заметила отражение нити прежде, чем та добралась до нее, и активировала свое умение. Она была начеку, так как чувствовала опасность вокруг себя с того момента, как вошла. «Замок!» — крикнула она, и мгновенно все нити остановились на месте. Ее уникальный навык «Замок» мог заблокировать неорганические предметы в их местоположении. Сначала она могла заблокировать только один предмет за раз, но по мере освоения навыка она смогла запереть любое количество предметов, если они были сделаны из одного и того же материала. Тем не менее, у нее все еще оставалось ограничение, только один замок за раз. Ее армия тоже была начеку, поэтому, услышав крик своего командира, все они заняли оборонительные позиции. Те, кто успел заметить нити, отпрыгнули в сторону, но не все были так удачливы и быстры на ногах. Сауи телепортировался за ней, когда она отпрыгнула в сторону, и собирался вонзить нож ей в сердце. Но как только она почувствовала лезвие на своей коже, она инстинктивно активировала блокировку лезвия позади себя, оставив всех тех, кто не успел уйти с дороги, быть разрезанными и убитыми нитями. Она выхватила рапиру и быстрым движением нанесла удар позади себя. Однако ее клинок ничего не пронзил, только парящее лезвие осталось висеть в воздухе. Она услышала звуки гибели части своей армии, и ярость наполнила ее сердце. Однако она не могла сосредоточиться на своих союзниках. Вокруг нее начали образовываться новые нити. В тот момент, когда она заблокировала нити, она отпрыгнула в сторону как раз вовремя, чтобы увернуться от драконьей руки, которая пыталась ударить ее. Но не успела она как следует рассмотреть нападавшего, как тот снова исчез. Если бы не ее умение, позволявшее ей чувствовать любой материал, который она могла замкнуть вокруг себя, когда он был активен, она бы никогда не заметила присутствия нападавшего. «Покажись, проклятый трус!» — крикнула она, пытаясь заставить его выйти, но ее крик был напрасен. Ее постоянно преследовали нити во всех направлениях и люди, выскакивающие из теней, чтобы убить ее. Не отдыхая ни минуты, она уже сожгла половину своих маглементов. Она знала, что не сможет сражаться долго, но ей ничего не оставалось делать, как бороться. В следующее мгновение многие люди одновременно выскочили из теней с клинками, готовыми пронзить ее. У нее не было выбора, кроме как заблокировать металл клинков, заперев все оружие, которое они держали в одном месте. Но уже в следующий момент она поняла, что ей конец. Она почувствовала, что кто-то приближается к ней со спины. В руках нападавшего не было ни оружия, ни металлических предметов. Она могла бы попытаться заблокировать одежду нападавшего, но вокруг нее было множество запущенных клинков, поэтому в тот момент, когда она переключит блокировку, ее проткнет не один человек, а множество оружия. Она попыталась уклониться от удара, но нападавший внезапно ускорился, и не успела она опомниться, как драконья рука пронзила ее грудь. Нарушив ее концентрацию на замке, дракониха ударила ее метательным оружием, убив ее на месте. Она даже не знала лица того, кто ее убил. Саука сказала по ментальной связи: «Остаток армии в нашем секторе уничтожен. Приступаем к остановке остальных армий без приоритетной цели». Ку-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Начал смеяться Диабло, издеваясь над тем, кто стоял перед ним. «Ты, гребаный демон, разве ты не знаешь, кто я? Я, сильнейший из светлых. Я, солнечный клинок, Луна. Я, злейший враг для таких демонов, как ты». Луна активировал свой уникальный навык Ра. Это позволило ему получить абсолютный контроль над огнем. Он мог не только создать обычное пламя, но и создать пламя магии духа с идеальным сочетанием магии огня и магии духа света. Он был лучшим в борьбе с демонами среди светлых. Его пламя также обладало способностью очищать, что позволяло ему без проблем убить демона. Покрыв свой клинок легендарного класса святым пламенем и наполнив его до краев светлым атрибутом, он обрушил его на стоящего перед ним демона. В первый раз, когда он атаковал, он использовал лишь малую часть своей силы, поскольку планировал разрушить только здание. Но сейчас он собирался убить демона одним ударом. «Ку-фу-фу-фу-фу-фу», засмеялся Диабло, снова протягивая руку. На лице Муна появилась ухмылка. Глупый демон был недостаточно умен, чтобы даже понять, что ему следует попытаться уклониться. Но Диабло снова поймал клинок. «Как скучно, я думал, что если дам тебе еще один шанс, ты попробуешь что-то лучшее, чем то, что ты сделал в прошлый раз». И, сжав руку, которой он поймал клинок, он разбил меч на части. «Что?» Но Мун не успел договорить, как почувствовал, что демон схватил его за шею и поднял в воздух, чувствуя, как все силы покидают его тело. В следующее мгновение мир вокруг него окрасился в багровый цвет, и в следующую секунду багровый мир перестал двигаться. Мир погрузился в полную тишину. «Хотя я и рад, что ваш народ позволил мне увидеть, как сражается мой господин. Я не могу простить того, что вы сделали. Я живу с тех пор, как был создан мир, но я никогда не видел, чтобы совершался такой большой грех. Ни один из существующих демонов не был бы настолько глуп, чтобы согрешить в таких масштабах. Ты согрешил против моего господина, пытаясь навредить городу, который он построил и любит. Мун попытался пошевелить телом, чтобы атаковать, но это было бесполезно. Он чувствовал себя так, словно был марионеткой, у которой перерезали ниточки. Мун достиг статуса святого, но вся сила, которую он накопил, исчезла. Он каким-то образом потерял способность использовать свои навыки. В этот момент в его сердце появился абсолютный страх. «Я боюсь, что моего наказания будет недостаточно за грех, который ты совершил, но я буду стараться изо всех сил». Жестокая улыбка появилась на лице Диабло, прежде чем он начал свое наказание для Муна и его армии. Ремуру Пов. Хлоп-хлоп-хлоп. Поздравляю Гринбеллу. Гринбелла и его армия посмотрели в мою сторону, услышав, как я хлопаю в ладоши. Вы создали новый вид глупости. Гринбелла и все люди вокруг него одновременно начали атаковать меня. Гринбелла попытался использовать умение, похожее на мое ослабление, но оно было полностью отключено еще до того, как он смог его запустить. Возможно, у него было много времени, чтобы понять, как использовать навык Сриэль, повелитель надежды. Но по сравнению с Рафаэлем он даже не постиг, как работают души. Разул появился передо мной и нанес удар со всей силы, но был пойман мной. Глупость, которую невозможно исправить. Меркурий, что ты делаешь? Ты должен действовать немедленно. Гринбелл выкрикнула приказ. Я не могу вспомнить, как колдовать, сказала Меркурий дрожащим голосом. Вся жизнь, которую она потратила на изучение магии, исчезла. Ее забрал навык грабитель. Очевидно, ты не продумал все до конца, как-то глупо. Глава 53. Битва против истинного героя, часть 1. Набасты. Гринбелл пытался командовать армией, которая была рядом с ним, но он услышал только глухой удар позади себя. Оглянувшись, он увидел, что у всех людей, кроме него и Разула, в голове было тонкое отверстие. Мегида. Взгляд Гринбелла стал твердым, когда он посмотрел на меня. Ты действительно тот, к кому я готовился все это время. Разул попытался ударить меня, но я поймал его кулак. Экзоскелет этого инсектоида был способен сводить на нет навыки и способности. Кроме того, он давал ему невероятную физическую защиту, но этого было недостаточно. Я, схватив его кулак, вывернул его. Раздался треск, прежде чем он отпрыгнул назад и отдернул руку. На мгновение из раны потекла зеленая кровь, прежде чем рана начала медленно закрываться. Знаешь, Гринбелл, все, что тебе нужно было сделать, это послать письмо со словами: «Эй, чувак, давай подружимся, и мы могли бы избежать всей этой неразберихи. Ты только что отправил тысячи людей на смерть, и ради чего?» Я был зол на него. По правде говоря, его нападение было не более чем легким неудобством. Его армии были недостаточно сильны, чтобы представлять реальную угрозу. Было всего 5 человек, которые могли представлять опасность, но только если бы они сражались с обычными трупами. Что меня действительно злило, так это то, что он действительно убил некоторых из моих людей. Посланные мною шпионы не только погибли, но и их души были уничтожены. Все шансы на то, что они смогут переродиться или вернуться назад, исчезли. А теперь он пришел на порог моего дома и попытался уничтожить мой город. Я всегда старался мгновенно побеждать своих врагов, но этот человек этого не заслуживал. Я сделал то, что должен был. Сейчас ты доказываешь, что я был прав, напав на тебя. Вы – самая большая угроза человечеству со времен Гая Кримсона. Но Гаю недостаточно власти, чтобы захватить мир. С другой стороны, ты – эффект расхитителя был заблокирован ультимативным навыком. Эффект расхитителя был заблокирован экзоскелетом Разула. Гринбелл бросился ко мне, его меч светился яростным светом. Тающая коса. Гринбелл начал размахивать своим мечом в надежде убить меня в тот момент, когда он коснется меня. Тающая коса – это умение, которое накладывало дезинтеграцию на оружие и увеличивало скорость пользователя. Я достал свой меч и начал непринужденно блокировать его атаки. Гринбелл, ты можешь называть себя героем, но на самом деле ты всего лишь неудачник. Неудачник, который повел армию на смерть. Неудачник, который только что убил всех, кому доверял, дав им самоубийственную миссию. В его душе происходил разговор. Разговор, о котором он даже не подозревал, что происходит в данный момент. Разговор между Рафаэлем и голосом мира. Гринбелл Росса считается настоящим героем. Я прав? Понятно. Вы правы, Гринбелл, настоящий герой. Почему? Понятно. Требования для пробуждения яйца героя следующие. Яйцо вылупляется благодаря силе воли и убежденности его носителя. Человек должен действительно отличать добро от зла и верить, что его поступок праведен, а также быть готовым встретить смерть за это убеждение. Однако он должен совершить много добрых дел по доброте душевной, ради блага человечества. Гранбел у Росса выполнил это условие. Его убеждение – защищать человечество, чего бы это ни стоило. Если это так, почему Ремуру не пробудил свое яйцо? Он не выполнил условия. Если речь идет об убежденности и силе воли, то разве он не выполнил этого? Когда дело касается его империи, у него более чем достаточно силы воли и убежденности. У Ремуру есть четкое представление о добре и зле. Его город – тому доказательство. Когда на Фальмут напали, он только убил нападавших. После окончания войны он захватил Фалмут и, вместо того чтобы разрушить его, превратил в процветающую землю, принося радость живущим там людям. Когда армия из Бжистова угрожала лесу, он не стал безжалостно убивать всех нападавших. Он снял проклятие с марионеток и судил их по их поступкам, как только освободился. Он построил империю, в которой монстры, жившие раньше в страхе перед тем, что им предстоит съесть, и в безопасности ли они, теперь могут жить без забот. Все это из-за добра в его сердце, и он более чем готов умереть, сражаясь, чтобы защитить его. Как человек, живущий в его душе, я знаю это наверняка. Достаточно послать просьбу стать союзником, и человечество получит пользу от того, что может предложить Темпест. Нельзя помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогли. Гренбеллу, тому доказательство. Гренбеллу причинил вред человечеству в своей попытке защитить его. Как такой человек может быть героем? Понятно. Ремуру, повелитель демонов. Герой – это не то, чем ему суждено стать. Яйцо у него, не так ли? Вильданова не хотел бы, чтобы равновесие в мире было нарушено таким образом. Для этого уже слишком поздно. В тот момент, когда Вильданова пожелал умереть, баланс мира был нарушен. Вильданова вернется. Если бы он хотел, разве он не сделал бы это уже сейчас? Индивидуум Ремуру Темпест выполнил требования, чтобы стать истинным героем. За обладание навыком первого героя и становление первым гибридом герой, повелитель демонов, вы получили уникальный навык исток. Голос мира хотел сказать последнее, но остановил себя. Прилив энергии пронесся по моему телу, когда я почувствовал, что мои маглементы начали расти. Я почувствовал, как будто в моей душе что-то открылось. Новый навык начал гравироваться в моей душе. Приобретение этого навыка было странным ощущением, как будто кто-то писал что-то внутри меня. Я чувствовал связь с новым навыком, но не мог его использовать, пока надпись не будет сделана. Ремуру, я готов. Сейчас самое подходящее время, пока гравировка умений еще не закончена. Уже пора. Я до сих пор не могу поверить, что ты просил меня задержаться в это время. Мое единственное желание – помочь вам как можно лучше. Если бы вы назвали меня в тот день, возможно, мой рост был бы ограничен. Было бы идеально, если бы Вильдора был здесь, чтобы мы могли удвоить силу. Но даже если бы мы вызвали его сейчас, уже слишком поздно. Тогда я рад наконец-то поприветствовать тебя по имени Сиель. Трие лицо. Сфера, в которой хранились способности Рафаэля, начала трескаться. Трещина начала расти, пока изнутри сферы не высунулась тонкая рука. Красивая женщина с голубыми волосами появилась с мягкой улыбкой и посмотрела на гравировку, которая происходила на душе Ремуру. Сиель, пробормотала она, прижимая руку к груди, с мягкой улыбкой на ее лице. Некоторое время назад Ремуру сказал ей, что хочет дать ей имя, но она в панике остановила его. Причина была в том, что она проанализировала, что произойдет, и поняла, что сейчас неподходящее время. С момента их встречи Ремуру относился к ней не как к навыку, а скорее как к человеку. Это способствовало развитию ее эго, и когда он предложил ей имя, она полностью пробудила свое эго. Радость, которую она испытывала при мысли о своем будущем имени, была безмерной, но она хотела помочь ему лучшей версией себя. Поэтому она знала, что в будущем у нее будет больше шансов развиваться. «О чем думает голос мира?» – подумала она, глядя на гравировку. Подойдя ближе, она протянула руку и коснулась выгравированного навыка. Не то чтобы я жаловалась. Ей хотелось вскочить и поблагодарить голос мира, но сейчас нужно было действовать быстро. Она начала читать гравюры, прежде чем они исчезнут и сольются с его душой. Сама того не замечая, ее зрение потемнело. Она увидела величественного дракона в одиночестве в пустоте, это был Вильданова. Поскольку она видела воспоминания, она не могла взаимодействовать с ним, поэтому она просто продолжала наблюдать. Она видела, как дракон становился все более одиноким в своем одиночестве. Он обладал абсолютной властью, но не имел возможности наслаждаться ее использованием. Поэтому он начал использовать свои способности, чтобы создавать один мир за другим, создавая мультивселенную. Вилданова хотел создать жизнь, и даже если это стоило ему сил, он был готов отбросить их, чтобы создать что-то, что заполнит пустоту в его сердце. Вскоре на одной из планет зародилась жизнь. Это был самый счастливый день в его жизни. Наблюдая за ростом людей и других видов, он начал любить их. И он проводил время, наблюдая за своим творением. В это время родились другие настоящие драконы. Вилгринд, дракон огня, Вильдера, дракон шторма и Вилзард, дракон льда. Однако, поскольку его творение обладало эмоциями, это означало, что у него были и желания. Вилданова был вынужден наблюдать, как творение, которое он так любил, начало разрушать себя. И хотя он мог лишить творения его эмоций, это означало бы потерю того, что делало его уникальным. Наблюдая за тем, как в одном из миров создавалось оружие, которое оставляло мир необитаемым и разрушало его, он решил создать систему управления для мира, в котором жизнь зародилась первой. Он хотел создать что-то, что предотвратило бы уничтожение хотя бы того мира, который он любил больше всего. Поэтому он тщательно создал ангелов и демонов. А еще он создал систему, позволяющую душам свободно путешествовать по мирам. Он позаботился о том, чтобы управляющие не вмешивались слишком сильно, и поэтому назначил наблюдателей для поддержания равновесия в мире. Дина – один из созданных им ангелов. Рамирис – королева духов. И, наконец, Гай – демон, которого он встретил и с которым сражался. Он хорошо помнил свою встречу с Гаем. Упрямый демон затеял с ним драку, как только увидел его. А после победы над Гаем демон воспротивился правилу демонов – становиться подчиненными тех, кому они проиграли. Гордый демон привлек его внимание, и, сопротивляясь своим инстинктам, он пробудил навык гордость. Познакомившись с демоном поближе, он назначил его наблюдателем со стороны демона. Не как слугу, а как нечто сродни другу. Вилданова продолжал скитаться, пока не встретил девушку, ее звали Лючия, и впервые он влюбился. Он сблизился с ней и познакомился с ее братом, Рудрой. Выслушав его рассказы о том, как он хотел объединить мир, он доверил ему умение Михаил. Он был готов отказаться от своей силы и жить с Люсией как обычный человек. Он намеренно начал отдавать силу, которой обладал. А когда Лючия забеременела, он передал остатки своей силы дочери. Но не раньше, чем создал маленького дракона, который должен был ее защищать. Именно это решение привело его к гибели от рук нападения вражеского народа. Однако Вилданова был доволен своей жизнью. Сиель продолжала наблюдать за тем, как проходит время. Она видела взлет и падение наций, видела рождение и исчезновение рас. Она видела все, что происходило в мире кардинала, в мире, который Вилданова выбрал для жизни. Пока не настал день, когда в пещере родился маленький слизень. Маленький похотливый слизняк взял себя в руки и начал нормально работать после того, как сошелся с эльфийской девушкой. Сиель продолжала наблюдать сверху за приключениями своего напарника с высоты птичьего полета. Она наблюдала за ним до того момента, когда он телепортировался к Гринбеллу и назвал ее имя. А в следующий момент она очнулась от состояния транса, в котором находилась. Она видела все, что произошло в мире кардинала с момента его создания. Времени прошло совсем немного, а гравировка еще даже не была закончена. Поэтому она заговорила с ним. «Происхождение Моноса. Сиель к вашим услугам. Давайте закончим этот бой», — она говорила бодрым голосом. Глава 54. Битва против истинного героя. Часть 2. Набасты. «Справа от меня появился инсектоид Разул с наполовину залеченной рукой. Гринбелл и Разул планировали нанести мне одновременный удар. Но Гринбелл, похоже, понял, какую энергию выделяет мое тело в данный момент, и послал сообщение Разулу, чтобы тот отступил. Герой, как истинный шок был написан на его лице, но я не позволил ему больше говорить. Я взмахнул мечом и активировал абсолютное рассечение. Гринбелл попытался парировать удар тающей косой, но в тот момент, когда наши мечи встретились, его клинок был чисто рассечен. У Гринбелла не было времени, чтобы уйти с дороги. Лезвие уже приближалось к его шее, когда Разул встал между нами и защитил Гринбелла. Хотя его экзоскелет имел эффект, схожий с антинавыком, он не был достаточно силен, чтобы защититься от удара. Лезвие чисто прорезало экзоскелет и разрезало инсектоида горизонтально пополам. И пока инсектоид все еще находился в воздухе, я еще раз взмахнул рукой, снова и снова, пока его тело не коснулось земли. Послышалось несколько ударов, когда мертвый инсектоид приземлился на землю. У Гринбелла было две последние скрытые карты, но он не хотел использовать ни одну из них. Он знал, что если он позовет ее, она умрет. Гринбелл вернул к жизни свою умершую жену с помощью запретной магии, некроманти. Но она была лишь марионеткой. Ее душа ушла в мир иной, и когда он попытался вернуть ее, было уже слишком поздно. Даже если бы он попытался воспользоваться своим умением Сриэль, после того как душа переродилась, он не знал, как ее вернуть. Он наделил Марию множеством уникальных навыков, чтобы сделать ее сильнее. Уникальные навыки он добыл с помощью контроля над душами, который дал ему Сриэль. Но если он призовет ее сюда, он знал, что она умрет, а он не мог потерять ее снова. «Мария, позаботься о Мариабель. Я оставлю на нее свои надежды», подумал он про себя. Его внучка Мариабель обладала уникальным умением, которое позволяло ей управлять желаниями других людей. Мариабель начала приобретать влияние и контроль над западными странами. Благодаря своему умению она обрела контроль над сильным оружием, которое они раньше не могли контролировать. Дракон Хаоса, питомец Милим, сошедший с ума после воскрешения. Он верил в свою внучку, но все же остерегался выводить ее на свет. Но после того, как он увидел смерть своего напарника, колебаться больше не было смысла. Поэтому, наложив на него клеймо души, он вызвал его. Гринбелл сосредоточил все свое внимание на Сриэль и вложил все свои силы в последнюю атаку, которую он усилил смертью. Оставшаяся половина его клинка окрасилась в темный цвет, и он двинулся в атаку. Однако от его сильнейшей атаки удалось уклониться с помощью небольшого шага в сторону. Уклонившись от атаки, я одним быстрым движением пронзил его сердце лезвием меча, направленным в небо, а в следующее мгновение я нанес удар вверх. Покончив с его жизнью, я убрал меч. Вдали объект, похожий на метеор, мчался в мою сторону с невероятной скоростью. Он испускал хаотическую ауру, предвещавшую разрушение всего на своем пути. Дракон Хаоса приближается. Осторожно, чтобы не убить его, мы можем спасти его от хаотического состояния, в котором он находится. Я уверена, что Милим будет счастлива, когда увидит, что ее старый друг снова стал нормальным. Ваша сила растет благодаря гибели вражеской армии. Если ты сможешь немного сдержать его, я позабочусь об остальном. Так ты думаешь, что моей физической силы будет достаточно, чтобы остановить это? Да, не забудьте активировать защиту Уриэля. В следующее мгновение дракон врезался в меня. В момент столкновения дракона со мной раздался сильный взрыв, образовав огромное облако пыли. Я держался за его челюсти, когда он пытался укусить меня. Хотя я не пострадал, удар отбросил меня назад, а окружающая нас среда была разрушена. Сель активировала Вильзевул и начала покрывать дракона, но не полностью. Бедный дракон, он крайне неустойчив. Его чешуя, похоже, также невосприимчива к использованию навыков. Возможно, нам придется открыть в нем дыру. Как только я смогу добраться до его ядра, я смогу правильно его проанализировать и вылечить. Хорошо, в таком случае. Я ударил дракона со всей силы, но его тело отступило лишь на пару футов, прежде чем снова прыгнуть на меня, готовый разрубить меня своими когтями. Я не ожидал, что сегодня мне придется драться с драконом Хаоса, но хорошо, что я совсем недавно перенял боевые навыки Кариона. Я схватил одну из лап дракона и, используя его импульс, перевернул его на землю. «Извини, дружище, но чтобы вылечить тебя, я должен немного тебя подпортить». Я вытащил свой меч и покрыл его слизью своего тела. Уклонившись от укуса, я нанес удар. Слизь, которой был покрыт меч, начала прокладывать себе путь к сердцевине дракона. Поднявшись с земли, дракон приготовился выпустить луч, полный хаотической энергии. Однако в тот момент, когда он собирался выстрелить, его маглементы были поглощены вместе с его телом. На земле осталось только ядро дракона, покрытое слизью, которую я отделил от своего тела и которая затем тоже была поглощена. Анализ успешен, я использую Асмодея, чтобы исправить его душу. На данный момент я поглотила его, чтобы мы могли восстановить его в более контролируемом месте. Мы должны позаботиться о телах. Это было легче, чем ожидалось. Хи-хи. Просто предоставьте анализ мне. И вот, подойдя к месту, где лежали все тела, я активировал Вельзевул и поглотил всех. Я собрала остатки армии в скрытой комнате лабиринта. Должна ли я перенести нас туда? Да. И вскоре Сиель начала работать над тем, что ей нравилось делать больше всего. Сплавление навыков. Уникальный навык исток завершил интеграцию с вашей душой. Слияние исток с уникальным навыком создания. Эволюционировавший навык исток поглотил Эшму, повелителя ярости, Вельзевула, повелителя обжорства, Асмодея, повелителя похоти, Сриэля, повелителя надежды, Уриэля, повелителя клятв, и остатки навыка Рафаэля, повелителя мудрости. Исток превратился в навык Звездный Король Вильданова, бог происхождения и созидания. Большинство навыков, которыми он владеет в настоящее время, поглощаются навыком Вильданова. Похоже, что навык Вильданова неполный, и он не может работать в полную силу. Причина неполноты навыка. Поднавык Йилдабаэт, бог греха, не завершен. Поднавык Яхве, бог добродетели, не завершен. Не выполнено требование расы истинного дракона. Я упал на колени в лабиринте, месте, куда я отправился, чтобы поглотить тела нападавших армий. В моей душе снова появилось жгучее чувство, когда я почувствовал, как растет ее сила. Ощущение того, что моя душа растягивается по мере того, как она растет в силе, пытаясь угнаться за навыком, вызывало сильное чувство дискомфорта. Но уже через несколько мгновений странное ощущение исчезло, и я почувствовал, что моя душа возвращается в нормальное состояние. Я почувствовал усталость после сильного напряжения, через которое только что прошла моя душа. Анализ Звездного Короля Вильданова завершен. Похоже, что из-за форсированной эволюции навыка он еще не раскрыл свой истинный потенциал. По мере выполнения большего количества требований навык вновь обретет свою истинную силу. Он содержит поднавыки. Исток, создание. Посредством потребления большого количества маглементов возможно создание чего угодно. Чтобы навык сработал, пользователь должен иметь четкое представление о желаемом. Неумелое использование этого навыка может привести к постоянному ослаблению пользователя, как это случилось с Вильдановой, когда он начал терять силы при создании миров. Исток, неполное отрицание, неполное умение отрицать. Этот навык – оригинальная форма антинавыка. В своем нынешнем состоянии он способен только отрицать использование навыков, искусств и магии. Исток, неполные записи. Этот навык ведет учет навыков, которыми владел и которые были созданы пользователем. Позволяет пользователю дублировать и хранить навыки. Навыки могут быть переданы по наследству, используя пищевую цепочку Йилдабаэфа. Истоки. Мир пустоты. Измерение, созданное для изоляции любых целей. Улучшенная версия желудок плюс изолит с неограниченным пространством. Поворот на ноль. Коллапс нигилизма. Огромная разрушительная энергия, производимая через отдельное измерение, мир хаоса. Полностью контролируется с помощью Моноса. Йилдабаэт, неполноценный бог греха. Этот навык несет в себе способности смертных грехов. Чтобы пробудить его истинную силу, все грехи должны объединиться. 3.7. Яхве, неполноценный бог добродетели. Этот навык несет в себе способности добродетелей. Чтобы пробудить его истинную силу, все добродетели должны объединиться. 3.7. Звездный король Вильданова. Значит, навык исток. Это был фрагмент Вильдановы, который голос мира держал в руках, ждя его возвращения, чтобы отдать ему. Мы можем не соответствовать требованиям Йилдабаэфа или Яхве, но на нашей стороне истинный дракон. Теперь, когда я Сиель, можно смело анализировать Вильдера. Думаю, пришло время выполнить одно из недостающих требований. Глава 55. Истинный дракон младенец дракона Набасты. Не могла бы ты сообщить тем, кто в городе, что я вернусь через некоторое время? Конечно, Вильдора в лабиринте, да, сейчас он еще не научился полностью контролировать свою силу. Если бы мы позволили ему сражаться, это принесло бы больше вреда городу, чем если бы мы просто оставили его защищать лабиринт. Так он бездельничал. Я думал, он сказал, что тренируется, чтобы контролировать свою силу. Он тренировался, но больше в стиле как выглядеть круто во время боя. Он создает свой собственный стиль боя, сочетая стили из манги, о которой он читал. Вздох. Действительно ли это хороший боевой стиль, за борьбу без сдерживания? Удивительно, но да. Но он не тренировался сводить разрушение к минимуму. Поехали. Появившись рядом с Вильдорой и Рамирис, я поздоровался с ними. Римуру, ты в порядке? Нападавшие ушли? Спросил Рамирис, летая вокруг меня и проверяя, нет ли ран. «Конечно, он в порядке, мой брат очень сильный, и если он действительно попал в беду, он всегда может позвать меня на помощь», — сказал Вильдера, похлопывая меня по спине, наклонив голову ближе и прошептал. «Но когда наступит моя очередь сражаться, как только Рамирес закончила делать круги вокруг меня, она приземлилась мне на голову. Я в порядке». Враг был побежден. Темпест получил небольшие повреждения, но в итоге мы получили гораздо больше, чем потеряли. Починка поврежденных участков не займет много времени. Вообще-то, я пришел сюда с просьбой к Вильдере. Что тебе нужно? Ты знаешь, как я использовал свой навык, чтобы помочь тебе выбраться из заточения. Я могу использовать это умение, чтобы проанализировать тебя. Я воздержался от просьбы, так как, вероятно, не смог бы справиться с магией, которая у тебя есть, но теперь я должно быть в состоянии сделать это. О, ты говоришь о боссе, я имею в виду, очень милом и полезном навыке, который не сделал абсолютно ничего плохого. Вильдора заговорил, когда на его спине выступил холодный пот. Вы встречались? А да, она продолжала напоминать, я имею в виду, давать полезные напоминания о необходимости вернуться к работе над анализом навыка заключения всякий раз, когда я отвлекался на чтение манги. Что? Спросил Рамирес у меня на голове. Не беспокойся об этом, сказал я, поглаживая ее по крошечной головке. Прекрати это делать, сказала она, используя мои волосы, чтобы скрыть свой румянец. Итак, что ты думаешь? Конечно, просто дай мне знать, что делать. Ну, все, что тебе нужно сделать, это стоять неподвижно. Я проанализирую тебя, а затем, если понадобится, смогу вернуть тебя обратно, используя нашу связь по коридору души, мое умение Вильдеры. Мы должны пойти в комнату побольше, думаю, будет лучше, если ты будешь в своей драконьей форме. Когда все приготовления были готовы, я встал перед огромным штормовым драконом. «Хорошо, брат, увидимся через некоторое время». «Я готов», — сказал Вильдера, опустив все свои защитные силы. Положив руку на его тело, я ответил: «Еще раз спасибо, это займет всего несколько мгновений». Обжорство Йелдабаэфа активировано. Мое тело превратилось в слизь и начало покрывать все тело Вильдеры. Причина, по которой мы ждали этого, заключалась в том, насколько рискованно было поглощать истинного дракона. Магляменты Вильдера, как истинного дракона, были особенными, и поглотить их было невероятно сложно. Но благодаря тому, что в этот момент он изо всех сил старался контролировать свою силу, это было не так болезненно. Йелдабаэт с жадностью поглощал все магляменты, которые пытались не разбушеваться. Сиель анализировала и организовывала все так, чтобы все шло гладко. Магляменты быстро интегрировались в мое тело. Сиель тщательно командовала Йелдабаэфом, чтобы тот поглотил все, не потеряв ни одной шальной магической единицы, и вскоре мы достигли ядра Вильдеры, самой важной части, которая делала его тем, кем он был. Если бы оно было повреждено, это означало бы смерть Вильдеры, и ему пришлось бы переродиться. У нового штормового дракона будет та же душа, но без воспоминаний. Однако это уже не волновало Вильдера. Я рассказал ему о навыке, который получил, когда освободил его из безграничного заточения, и о том, что пока я жив, он никогда не умрет. В моем понимании это означало, что его истинная душа, или, по крайней мере, ее часть, хранится внутри меня, и что она создаст резервную копию Вильдера на случай, если он когда-нибудь умрет. Это была работа под навыком восстановления дракона бури. Ядро передо мной было поглощено, и в следующее мгновение я услышал, как Сиель объявила: анализ Вильдера через Йелдабаэфа успешно завершен. С этого момента стало возможным превратить ваше тело в такое же, как у истинной расы драконов. Вы хотите эволюционировать? Да. Высший навык Вильдонова реагирует на эволюцию. В последний раз за этот день я снова почувствовал, как растет моя сила, и без того огромный запас магляментов, который я имел до этого момента, сравнялся с запасами Вильдера и даже немного превзошел их. Я почувствовал небольшие изменения в своем теле, когда мой разум полностью потемнел. Новые умения были добавлены Вильднаве. Получен навык трансформация формы истинного дракона. Умение Фауст, повелитель расследований, было интегрировано в Вильдонаву. Получен навык манипуляция вероятностью. Получена аура истинного дракона. Получена магия истинного дракона. Вильдонова Вильдера. Вы превратились в истинного дракона. Активация Вильдера, повелителя бурь, восстановить штормового дракона. Бву-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я открыл глаза и увидел Вильдеру, стоящего передо мной. Давно не виделись, сказал Вилдора, смеясь. Это единственный правильный вариант написания, ответил я. А, хихи, бву-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я начал смеяться над своей глупой шуткой, и даже если он не понял ее, он тоже начал смеяться. Рамирис слетела с той стороны, откуда ожидала, обратно на свое любимое место, мою голову. Вы закончили? Да, давайте вернем людей в Темпест. Через несколько часов я был в своем кабинете с Диабло. Куфу-фу-фу, мой господин. Мне кажется, или ты стал еще великолепнее. Мой господин не обязан отвечать, ибо я знаю, что с каждым днем он становится все более великим. Диабло выглядел готовым начать петь мне хвалебные песни, поэтому я просто остановил его. Вообще-то, Диабло, знаешь ли ты, почему я позвал тебя сюда? Конечно, мы последуем тому, что вы всегда делали, когда на нас нападал враг, захватить их страну, чтобы они больше не досаждали моему господину. Да, это была бы обычная процедура, однако сейчас проблема в том, что захватчики не из одного места. Гринбелл собрал свою армию из людей со всех западных стран и штатов. Широкая улыбка появилась на его лице, прежде чем он заговорил с еще большим воодушевлением. Вы можете не беспокоиться об этом, мой господин. Я лишь прошу вас отпустить меня на некоторое время, и я вернусь с помощниками. Обещаю, что не разочарую вас. Я не хочу пропустить ни одной вашей речи. Поэтому, пожалуйста, сообщите мне, если вы планируете выступить, пока меня не будет. Я предполагаю, что все они демоны и им нужны тела. Так, вы правы, владыка Римуру. Если это доставит вам неудобства, я приведу только самых способных демонов и сам сделаю их тела. Не стоит беспокоиться об этом, я могу приготовить все тела. Приводите столько людей, сколько хотите, только имейте в виду, что нам нужно будет их разместить. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, я верю, что вы сделаете хорошую работу. Куфу-фу-фу-фу, мне очень приятно знать, что мой господин так доверяет мне. Я уйду в этот момент, чтобы вернуться как можно быстрее. Диабло поклялся мне и исчез. Вскоре после ухода Диабло я почувствовал сильное присутствие, устремившееся к моему месту. Это была маленькая ядерная бомба. Ворвавшись в дверь, где она почувствовала мое местонахождение, Милим закричала: «Римуру, ты в порядке?» Я почувствовал ауру моего дракона в Темпесте. Он действительно силен. Успокоив нервничающую Милим, я ответил: «Все в порядке, мы больше не в опасности». От моих слов Милим совсем замолчала и начала слегка дрожать. «Ты, дракон Хаоса, мертв?» Ее голос дрожал, а на глаза навернулись слезы. «Нет», — сказал я, доставая яйцо дракона. Тело дракона Хаоса было повреждено до такой степени, что все его клетки ассимилировались с хаотической энергией, и они разрушатся, как только Хаос будет удален. Так что даже если бы я вернул ему его прежнее тело, дракон с трудом бы исцелился и был бы крайне ослаблен. Однако ядро и душа дракона были спасены. Благодаря контролю Сариэлли и Асмодея над душой, она была полностью исцелена и стабилизирована. А поскольку душа была связана с ядром, оно также было восстановлено. Используя исток, создание и указание Сиэль, я создал новое тело дракона, и теперь он находился в яйце, готовый родиться заново. Как только Милим увидела большое яйцо, она медленно подошла и прикоснулась к нему светящимися глазами. «Это действительно ты, и ты снова в норме». Слезы, которые образовались в ее глазах, когда она подумала, что ее первый друг умер, начали вытекать наружу. Но на этот раз это были слезы счастья, когда она нежно взяла яйцо и обняла его. Я быстро создал для него гнездо из очень мягких ниток, чтобы яйцо оставалось теплым, и положил его на стол. Милим несколько минут держала яйцо в руках, прежде чем положить его на гнездо. Наконец-то она воссоединилась со своим первым другом и единственной семьей, которая у нее осталась. Когда он умер, она обезумела от гнева и стала повелительницей демонов. Ее превращение в повелителя демонов позволило вернуть к жизни ее друга и питомца. Однако он изменился. Он сошел с ума, и ничто из того, что она делала, не могло вернуть его в нормальное состояние. Поэтому она была вынуждена запереть его, так как не могла его убить. Однако в этот день она почувствовала, что он направляется к Темпест, и она беспокоилась, что с Темпест может что-то случиться. Что, если Темпест будет уничтожен, и я возненавижу ее из-за этого? А если бы меня убили? Что, если ее дракона убьют? Что, если все в Темпесте погибли, включая меня и ее дракона? Однако все ее тревоги исчезли, как только она увидела яйцо. Она была эмоционально истощена от переживаний. После того, как она положила яйцо в гнездо, она подошла ко мне и слабо обняла меня. Я обнял ее в ответ и одной рукой стал ласкать ее голову. «Тебе больше не нужно беспокоиться». Пытаясь заставить ее снова улыбнуться, я сказал: «Знаешь, как только я его увидел, я понял, что он как-то связан с тобой. Поэтому я позаботился о том, чтобы он был в безопасности». Она крепко обняла его, прежде чем спросить: «Как ты узнал?» — спросила она слабо. «Ну, ты моя маленькая ядерная бомба, и он дал мне большие ядерные флюиды». Она слегка хихикнула, прежде чем сказать: «Если это так, то я не против быть твоей маленькой ядерной бомбой». Достав банку меда, я спросил ее: «Хочешь меда?» Она еще раз крепко обняла его. «Не сейчас, думаю, мне это нравится больше. Спасибо, что спас его». Вернув банку с медом на место и еще раз погладив ее по голове, я ответил: «С удовольствием». Глава 56. Гайана Басты. «Знаете, это немного неудобно, не иметь настоящего имени для своего дракона. Хочешь дать ему имя? У меня есть небольшой опыт в наречении имен, так что я могу убедиться, что ничего не пойдет не так». Милим еще раз радостно хихикнула и сказала: «Вот почему у всех ваших граждан есть имена, потому что было бы неудобно не иметь возможности обращаться к ним. Ну, это примерно половина причины. Хе-хе, да, я бы хотела дать ему имя. Вообще-то я уже давно придумала ему имя». Помогая ей управлять магией, чтобы ничего не пошло не так, она положила руку на яйцо и заговорила: «Гая, тебя зовут Гая». Яйцо, казалось, реагировало, когда оно немного двигалось, но в остальном оставалось в полудремотном состоянии до самого рождения. «Дело сделано, Гая теперь его имя». Милим сделала несколько радостных прыжков, прежде чем снова броситься в объятия. «Я бы хотела остаться здесь», — сказала Милим. «Но Фрей права, как бы скучно это ни было, я должна заботиться о своей территории. Знаешь, если тебе понадобится помощь, ты всегда можешь спросить. У меня есть довольно хорошая система». Фрей только что прилетела из страны Милим в Темпест так быстро, как только могла. Милим покинул ее с паническим выражением лица, и Фрей боялась, что случилось что-то серьезное. Она не могла двигаться так же быстро, как Милим, поэтому отставала на несколько часов. Пролетая над Темпестом, она увидела, что район искусств выглядел так, будто был разрушен, а некоторые улицы тут и там были повреждены. Она приземлилась возле главного здания, где, по ее мнению, могла находиться Милим. Ее провела через здание гоблинша в платье горничной, и по пути она увидела множество людей, переходящих с места на место и несущих множество различных стопок бумаги. Ее привели в зал заседаний, который, как ей сказала гоблинша, и когда она вошла туда, то увидела неожиданное зрелище. Комната была заполнена людьми, которых она знала как важных членов правительства Темпеста. Бенимару, Шион, Ригурд, Хакура и многие другие были собраны вокруг стола, а мы с Милим находились рядом друг с другом с гигантской картой на столе. «А хотите ли вы повысить уровень технологий в вашей стране?» — спросил я Милим. «Я не знаю, в данный момент все идет гладко. Я вижу, даже если все, что вы делаете, это защищаете их, они сумели разработать довольно хорошую систему. Она немного нестандартная, но, судя по тому, что вы мне рассказали, уровень жизни действительно хороший. Это тяжелая работа, но они также получают много преимуществ. Именно это я и сказала Фрей. Но она хочет, чтобы я начала больше работать над улучшением страны. Хотя качество жизни в вашей стране может быть исключительным, это не значит, что оно не может быть лучше. Вы смогли насладиться тем, как работает наша нация, разве вы не хотели бы внедрить что-то подобное, чтобы ваш народ тоже мог наслаждаться этим?» Ригурд заговорил. «Знаете, на самом деле я собираюсь отправиться в Джистаф и Евразанию через несколько недель, чтобы начать работу по улучшению их инфраструктуры и условий жизни. Я хочу посмотреть, как там все устроено, прежде чем мы начнем что-то делать. Хочешь отправиться туда со мной? Это может быть познавательная поездка». Я спросил ее. Фрей вошла в комнату и увидела, что Милим работает над тем, как стать лучшим лидером. На ее лице появилось некоторое замешательство, но затем на ее губах появилась легкая улыбка. «Вот вы где, Милим сама, вы заставили меня поволноваться, когда ушли таким образом. Прошу прощения за беспокойство, повелитель демонов Римуру, но с Темпест все в порядке? Я видела небольшие повреждения, когда пришла сюда». «О, привет, Фрей. Не стоит беспокоиться об этом, просто мелочь, о ней уже позаботились. Почему бы тебе не присоединиться к собранию? Мы работаем с Милем над тем, чтобы все в ее стране работало лучше. Мы помогаем ей с домашней работой, которую ты ей оставила. На моем лице появилась небольшая ухмылка, и дразнящим тоном я добавил: но мне кажется, что большая часть этой домашней работы связана с королевством Гарпий Фулброзия. Похоже, у города забытого дракона на данный момент все схвачено. Фрей притворно кашлянула, прежде чем заговорить беззастенчивым тоном. Какое совпадение, Фрей, ты не поверишь, что сделал Римуру. Он спас моего дракона. Гая вернулся к нормальной жизни. Милим подошла к Фрей и начала рассказывать ей историю о бывшем драконе Хаоса. Прежде чем отправиться в Джистав, мне нужно было сделать несколько вещей. Одним из них была забота о жадной Мариабель. Я собирался лично отправиться туда, чтобы закончить все дела, прежде чем у нее появится шанс спрятаться или создать еще какие-нибудь проблемы. К тому же она владела навыком жадности с серии «Грех», одним из навыков, необходимых мне для завершения Йелдабаэфа. Второе, что мне нужно было сделать, это решить, что делать с душами, которые я собрал во время этой атаки. Точнее, с 54392 душами. Чтобы превратиться в повелителя демонов, нужно было выполнить два требования. Стать семенем повелителя демонов и получить 10000 человеческих душ. Если бы не мои знания и контроль над душами, 50000 душ не хватило бы для эволюции даже одного из моих подчиненных. Энергия, содержащаяся в них, значительно уменьшилась бы, если бы я хотел превратить кого-нибудь в повелителя демонов, используя коридор душ, и для одной эволюции потребовалось бы 100000 душ. Но с абсолютным контролем, которым я теперь обладал, я смог полностью перевести их. Значит, у меня было достаточно душ для 5 повелителей демонов. Я уже сделал 3 определенных выбора: Диабло, Шион и Бенимару. Однако я не был уверен, что делать с двумя последними десятками душ. Было трудно решить, кого выбрать в качестве двух последних. Я хотел, чтобы одним из вариантов был Зигион, но он еще не вышел из своего кокона. И даже если бы он вышел, ему нужно было бы время, чтобы привыкнуть к своей новой силе и увеличить ее, прежде чем его можно было бы эволюционировать. На самом деле, в данный момент у меня была небольшая проблема. Большинство людей, которых я бы выбрал для того, чтобы стать повелителем демонов, просто не готовы к эволюции. Если бы я стал насильно развивать их в это время, я бы только навредил их будущему потенциалу. Шион и Бенимару, хотя и были достаточно сильны, все еще не достигли того уровня, когда было бы идеально их развивать. У них было семя повелителя демонов, но им еще нужно было расти, прежде чем произойдет эволюция. Единственный, кого я мог уверенно эволюционировать, был Диабло, и он только что ушел. Я должен потратить еще немного времени на их обучение лично. С тобой мы, вероятно, сможем найти лучший способ увеличить их силу. Я начну готовить тренинги для всех возможных кандидатов. Спасибо, Сиэль. Кроме того, было еще несколько вещей, над которыми я должен был начать работать. Я позвал Бенимару и Хакураи, как только они собрались вместе, сообщил им: я хочу, чтобы вы оба отправились на территорию Тингу. Я хочу, чтобы вы оба стали их союзниками. Если мы собираемся строить дорогу в Сарион в будущем, то лучшим способом будет строительство дороги через гору, где живут Тингу, так что лучше позаботиться об этом сейчас. Мы начнем подготовку немедленно. Но, мой господин, мы знаем, что Тингу – гордый народ. Они попытаются начать с нами войну, если мы попытаемся силой подчинить их вашему правлению. Что нам делать, если они начнут войну? Спросил Бенимару. Хаймэмэм, не беспокойтесь об этом. У меня есть все основания полагать, что в конце концов все образуется само собой. Если у вас возникнут реальные проблемы, вы можете вызвать меня с помощью колец. Я передал записку Хакура. Отдайте это лидеру Тингу. С готовыми приказами они отправились в горы Кхуска, где обитают Тингу. Глава 57. Лаборатория Вестера. Набасты. Трие лицо. С тех пор, как он переехал в Темпест, Вестер ни разу не смог нормально выспаться. Но на самом деле это была его вина, он просто не хотел пропустить все, что произойдет. По какой-то причине город, в который он переехал, казалось, завершал прогресс в считанные мгновения. У этой причины было имя. Это была маленькая голубая сфера в контейнере со слизью, который находился в главных лабораториях. Это изобретение было названо Тимуру. У Вестера не было ответа на вопрос, как это было создано, но казалось, что оно способно приносить озарение и подсказки, как никто другой. Все, что вам нужно было сделать, это попросить о помощи, и она тут же отвечала вам. И хотя Тимуру был самым большим помощником, это не означало, что у него не было других помощников. Главная лаборатория располагалась на одном из этажей лабиринта. Внутрь нее можно было пускать только тех, у кого было специальное разрешение. Было много монстров, которые проводили большую часть своего времени на этом этаже. От хобгоблинов до киджинов, от звериного народа до зверолюдей, от гномов до вампиров. В лаборатории было все понемногу, и все они проходили специальную подготовку, которую проводил сам Римуру. Хотя он не был вынужден принимать их, было бы глупо отказываться. Специальный тренинг был сущим адом для тех, кто не обладал сильной психической выносливостью, поскольку заставлял их выдерживать различные психические атаки и ставил в сложные ситуации, в которых им приходилось использовать только свою психическую силу. Однако результаты того стоили. Большинство людей в комнате получили хотя бы один из следующих навыков. Ускорение мышления, параллельная обработка, анализ, все про создание. Последнее получить труднее всего, но оно позволяет понять любое неявное явление. В зависимости от того, что понимает пользователь и о чем он знает, можно вывести дополнительную информацию. Другими словами, пользователь должен увидеть его, явление, хотя бы один раз. Вспомнив обучение, Вестер вздрогнул, но, вспомнив полученные навыки, благоразумно кивнул головой. Вестер начал вспоминать о времени, проведенном здесь, и обо всем, над чем он работал.